Глава 8. Нейрокриминалистика. Об обхождении с рискующими мозгами. Синдром переоценки мозга, Brain Overclaim Syndrome, сокращенно БОС, часто поражает тех, кого захватывают новые ослепляющие нейронаучные открытия. Его основная особенность — понятийно и эмпирически бездоказательно судить о влиянии исследований мозга на уголовную ответственность. Когнитивная юридическая терапия, лечение выбора для БОС. После террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке наша коллективная потребность в безопасности резко возросла. При необходимости мы готовы даже пойти на ограничение личных прав и свобод. После каждого серьезного преступления следует стереотипный вопрос СМИ о том, нельзя ли было предотвратить ситуацию. С помощью имеющихся у нас достижений науки, техники, компьютерных и коммуникационных технологий, возможно, нейроученые смогли бы распознать, что в мозгу Андреса Брейвика что-то не так. В случае, если бы норвежского массового убийцу остановили ранее, можно ли было выявить готовность его мозга к риску и вылечить, или, по крайней мере, превентивно поместить под наблюдение полиции? В психиатрическом заключении от ноября 2011 года указывалось, что исполнитель терактов в Осло и на острове Утёйа страдает параноидальной шизофренией и, следовательно, не был нормальным во время совершения преступления. Если бы этот диагноз был правильным, Брейвика можно было бы заранее вылечить, скажем, при помощи нейролептиков. В то же время заключение было пересмотрено. По словам психиатра Ранди Розенквист, в случае с Брейвиком мы имеем дело с личностью с явными отклонениями, но не с больным человеком. И, следовательно, он должен нести наказание. Во время судебного разбирательства сам Брейвик втягивал в игру свой мозг. Например, он упоминал миндалины, которые в его мозге отвечали за то, чтобы во время его действий отключать рассудок. В связи с ведущейся у нас напряженной дискуссией о дополнительном превентивном заключении распространяется слух о солидных естественно-научных фактах, на основании которых можно было бы лучше оценить опасность человека. Это может быть также связано с плохой репутацией экспертных заключений о потенциальной опасности преступников и, таким образом, с фактической отрицательной оценкой результатов работы судебных психиатров. В последние годы качество прогнозов опасности неуклонно растет, и можно ожидать прежде всего ложноположительных судебных решений о содержании под стражей. В Швейцарии, например, с 2007 года существуют сертифицированные судебные психиатры, прошедшие обучение и сертификацию Швейцарского общества судебной психиатрии. Немецкий правовед Рейнхард Меркель отмечает, что более 80% преступников, находящихся под стражей, на свободе не совершили бы изнасилования или убийства. Здесь, очевидно, действует принцип. В случае сомнений решение принимается против обвиняемого. При оценке опасности преступника встречаются два сложно согласуемых мира. Вероятностный прогноз психиатров и необходимое решение судьи. В случае сомнений делается выбор в пользу защиты общества и против потенциальных рецидивистов-преступников. Если эксперты ошибаются, а освобожденный преступник снова совершает насильственные преступления, это трагедия для жертв и родственников. И, конечно, огромное внимание СМИ. На круглых столах тогда снова начинают говорить о плюшевой юстиции, а экс-канцлер Герхард Шрёдер требует в газете «Бильд» запереть преступников и навсегда. Не дадут ли нейробиологические и генетические исследования более надежных прогнозов по поведению правонарушителей, чем контрольные проверки психиатров и субъективные мнения экспертов? Нужны ли нам нейрокриминологи, чтобы изучать мозги преступников? Сам Уголовный кодекс Германии пока остается традиционным. В тексте законов не встречаются слова с корнем нейро. Зато по-прежнему в силе старое доброе понятие души. Например, в параграфе 20 Уголовного кодекса Германии говорится: «Невиновен тот, кто при совершении преступления из-за патологического душевного расстройства, глубокого расстройства сознания или слабоумия или другого серьезного психического отклонения не способен осознать противоправность деяния или действовать с пониманием этого». Пристальное рассмотрение и принятие мер. Не только в криминалистике, но и в самых разных сферах жизни социолог Николас Роуз видит появление новой категории человека, а именно предрасположенного индивидуума. Из-за биологической предрасположенности, возможно, мутации конкретного гена или небольшого дефекта в строении мозга, некоторые люди оказываются склонны к депрессии или шизофрении, или в какой-то момент к изнасилованию или убийству. Все больше научных дисциплин прибегают к конкретному прогнозу индивидуальной опасности. В связи с целым рядом новых технологий, особенно в области генетики поведения и визуализации, утверждается, что они могут заранее, на пресимптомном или бессимптомном этапе, выявить начальные предвестники, знаки или маркеры будущей опасности, что они могут определить предрасположенного индивидуума. Специалисты в области криминальной биологии давно уже ищут не самые общие биологические причины преступлений, а совершенно конкретные нейрохимические аномалии или специфические сочетания генов, связанные с агрессией или уменьшением контроля над побуждениями. Или же необычные схемы мозговой активности, которые могут быть характерны для людей, совершающих насильственные действия или не знающих чувства сострадания или вины. Если в один прекрасный день на самом деле найдутся надежные маркеры насильственного поведения, последствия для борьбы с правонарушителями будут значительными. По словам Николаса Роуза, логическим итогом станет фундаментальный сдвиг от надзирания и наказания Фуко к пристальному рассмотрению и принятию мер. Наша нынешняя культура профилактики, предотвращения и прогнозирования приветствует усилия по максимально раннему выявлению потенциальных насильственных преступников и, если возможно, терапевтическому или институциональному воздействию на них. Что такое опасный мозг? Переход от личности к мозголичности, уже в значительной степени произошедший в обществе, также способствует тому, что в судебной практике опасные люди все чаще приравниваются к опасным мозгам. Но что такое опасный мозг? Начнем с анатомии зла в неврологии. То, что приобретенные органические отклонения в мозге могут иногда приводить к резким изменениям личности и ее поведению, показывает следующий пример. У 40-летнего мужчины внезапно развились сильные, трудноконтролируемые сексуальные импульсы, особенно в отношении детей. Человек был пойман во время приставания к падчерице до пубертатного возраста. Ему поставили диагноз «педофилия» и предложили либо отбыть тюремный срок, либо пройти лечение сексуальной зависимости. Однако во время терапии пациент не смог удержаться от преследования сотрудников и участников лечения, из-за чего был исключен из программы реабилитации. За день до заключения в тюрьму мужчина с неконтролируемым сексуальным влечением был доставлен в больницу из-за сильной головной боли. Неврологическое обследование выявило опухоль мозга, локализованную в орбитофронтальной коре. После удаления опухоли сексуальная зависимость пациента пошла на убыль. Когда спустя несколько месяцев головные боли и симптомы педофилии возобновились, было обнаружено, что опухоль также выросла вновь. Это яркий пример очевидной причинно-следственной связи морфологической аномалии мозга с отклоняющимся от нормы или криминальным поведением. Учитывая подобные впечатляющие примеры, из которых, правда, задокументированы лишь немногие, растущая группа ориентированных на нейронауки судебных психиатров и правоведов оправдывает свои притязания на комплексные исследования мозгов преступников. Расположение опухоли в орбитофронтальной коре дает ретроспективное объяснение изменений в поведении пациента. В конце концов, префронтальная кора головного мозга, включающая также орбитофронтальную кору, считается главной контролирующей областью мозга. Согласно принятой научной точке зрения, эта область имеет решающее значение для контроля импульсов и рациональной деятельности. Очевидный вывод состоит в том, что место, отвечающее за импульсный контроль, было повреждено опухолью, и поэтому пациент больше не мог контролировать свои сексуальные желания. Исцеляющая самолоботомия. Префронтальная кора и, соответственно, ее система сдерживания также традиционно связываются с импульсивными вспышками насилия. Однако при ближайшем рассмотрении ситуация в очередной раз оказывается намного сложнее. Так, хотя серьезные нарушения в префронтальной коре часто сопровождаются изменениями личности, большинство из таких больных не становится агрессивнее, чем до повреждения мозга, а также не отличаются антиобщественным поведением. Как показывает странный случай неудавшейся попытки самоубийства, повреждение лобной доли мозга может даже привести к исчезновению агрессивного поведения. 33-летний мужчина пытался убить себя арбалетом. Разочарованный в жизни человек выжил, но внушительной металлической стрелой пробил себе голову ниже черепного свода, повредив префронтальную кору левого полушария. Интересно, что неудавшийся самоубийца был известен своей патологической агрессивностью. Непреднамеренная самолоботомия привела к полному исчезновению его грубого антиобщественного поведения. Лечащие неврологи даже стали характеризовать своего пациента как очень добродушного и излишне счастливого. Кроме того, если психиатр Нэнси Андреасон была права в своем предположении, что длительное лечение антипсихотиками приводит к повреждению префронтальной коры, то пациенты шизофрении со временем должны все менее контролировать свои побуждения и все чаще становиться преступниками. Однако на это ничто не указывает. И мы еще раз убеждаемся, что человеческий мозг с точки зрения причины и следствия вряд ли предсказуем. Очевидно, что поведение не может быть просто выведено из определенного сочетания анатомических и функциональных состояний мозга. Психопаты среди нас. Люди с диагнозом диссоциальное расстройство личности обычно считаются особенно враждебными, жестокими и склонными к преступлениям. В середине XIX века больные с таким расстройством назывались морально помешанными, позже психопатами или социопатами. С диагнозом диссоциальное расстройство личности обычно связаны особая степень эгоцентризма и полное отсутствие эмпатии или чувства вины. Как считается, диссоциальным расстройством личности страдают от 50 до 80% заключенных, находящихся в местах лишения свободы. По словам канадского специалиста в области криминальной психологии Роберта Хэра, от 1 до 2% населения имеют особенно тяжелую форму этого расстройства и поэтому являются истинными психопатами. Именно эти 1-2% совершают около половины всех серьезных преступлений. Кто, если не психопат, имеет рискующий мозг? По этой причине целый ряд нейроученых уже давно исследуют биологию психопатии. Одним из них является Джеймс Блэр, психолог и специалист в области эмоций из Национального института психического здоровья. Его книга «Психопат. Эмоции и мозг» стала бестселлером. Блэр и его коллеги обсуждают в ней ненормальное состояние серого и белого вещества, тел нервных клеток и, соответственно, нервных волокон, нарушения в системах различных нейротрансмиттеров и особенно сбой в работе миндалин и префронтальной коры. Так, у людей с психопатологическими наклонностями наблюдается меньшая активность в этих областях мозга, когда им показывают эмоционально окрашенные изображения. Функциональные изменения в лобной доле, а также височно-лимбических областях мозга при психопатии считаются результатом неврологического нарушения развития. Моррет Долан, судебный психиатр из университета Монаша в Мельбурне, суммирует текущее состояние знаний следующим образом. Имеющиеся исследования указывают на незначительный структурный и функциональный дефицит в нейронных сетях, связанных с контролем импульсов и информационной обработки эмоций, например, в префронтальных и височно-лимбических областях мозга. Однако до сих пор клиническое значение этих данных непонятно. Причинно-следственной связи между наблюдаемым дефицитом и развитием и сохранением психопатического и антиобщественного поведения еще следует установить. Ульриха Майнхоф. Террористка по наклонности? Чтобы естественным образом объяснить оторванные от реальности террористические действия, патологи искали признаки морфологических изменений даже в мозге террористки Ульрики Майнхоф. На протяжении десятилетий мозг основательницы фракции Красной Армии, повесившейся в тюрьме Штамхайм в Штутгарте в 1976 году, хранился у специалистов по судебной медицине в Тюбингене. Несколько лет назад он снова подробно исследовался Бернхардом Богерцем, директором университетской клиники психиатрии, психотерапии и психосоматической медицины в Магдебурге. Вывод ученого. Соскальзывание в террор можно объяснить болезнью мозга. Причиной могли быть повреждения мозга и рубцы на нем вследствие перенесенной в 1962 году операции по удалению опухоли, которая могла привести к изменениям личности Майнхоф. «Как выясняется, весьма сомнительно, что госпожа Майнхоф действительно была виновата», сказал Богерц в интервью Der Spiegel. Неужели Ульрика Майнхоф была психически больной, даже пациенткой с приобретенной психопатией? В высшей степени удивительный вывод, учитывая, что радикальная эволюция Майнхоф от левой журналистки к жестокому террору хорошо объясняется ее биографией, духом времени и личными обстоятельствами. Конец национал-социалистической диктатуры затянулся столь же сильно, как для нас падение Берлинской стены. Бывшие нацисты все еще занимали руководящие должности в государственных учреждениях, на предприятиях и в судах. Кроме того, Майнхоф также лично оказалась жертвой насилия со стороны полиции. Как сформулировал в своей книге «Конечно, можно стрелять» историк Михаэль Зондхаймер, Майнхоф не была просто преступницей по наклонности. Скорее, она пришла к террору постепенно и непроизвольно. После незапланированного прыжка из окна читального зала библиотеки немецкого Центрального института социальных исследований при освобождении Баадера для Майнхоф уже не было возврата к обычной гражданской жизни. При этом бесспорно, что месячные мучения из-за изоляции в тюрьме Оссенхоф привели Ульрику на границу безумия. Чувство, которое взрывает голову, ощущение, что череп вот-вот разорвется, то чувство, что спинной мозг втискивается в черепную коробку и давит на мозг. Бешеная агрессия, для которой нет регулятора. Это самое худшее. Убийца в сканере мозга. Измерением параметров зла занимается также Кент Киль из Университета Нью-Мексико. Частое появление американского психиатра в средствах массовой информации связано не в последнюю очередь со своеобразным транспортным средством, в котором Киль проводит свои визуализационные исследования. Для него Siemens превратил 15-метровый грузовик в мобильный магнитно-резонансный томограф. На этом грузовике Киль и его команда уже много лет ездят из тюрьмы в тюрьму, чтобы отсканировать мозги виновных в насильственных преступлениях и психопатов. Помимо прочего, они изучают реакцию мозга на изображение насилия или пугающие высказывания. Самый убедительный вывод Киля после изучения 300 мозгов психопатов, отобранных после обследования более 1000 заключенных. При виде шокирующих изображений в мозге не наблюдается никакой новой активности, а активность лимбической системы сильно снижается. То есть те структуры мозга, которым приписывается обработка и регулирование эмоций, не реагируют. Однако это неудивительно. Тот факт, что психопат отличается тяжелым эмоциональным дефицитом и аффективным безразличием, в первую очередь и делает его психопатом. То же, что этот дефицит биологически связан с лимбической системой, также очевидно без обследования средствами ФМРТ. Можно только спросить, а с чем же еще? Явление, которое почти симптоматично для новых наук о мозге, от нейроэкономики до нейроэстетики. Несомненно, интересные и значимые выводы специалистов в этих областях по существу относятся к психологии и поэтому, как правило, давно известны. Например, вывод о том, что человек не ведет себя рационально в экономическом смысле, или о том, что определенные соотношения или пропорции в изображениях, например, золотое сечение, воспринимаются как особенно красивые. Или, наконец, о том, что психопаты эмоционально холодны, безжалостны и радикально эгоистичны. При этом, как свежевыявленные и важные, даже сенсационные, оцениваются не особенности поведения, а локализации наблюдаемых явлений в мозге. Увы, но эти выявляемые локализации и нейронные сети вряд ли говорят о чем-то новом. Префронтальная кора, главная область человеческого мозга, отвечающая за рассуждение, обдумывание и принятие решений, всегда вступает в игру, когда требуется что-то осмыслить. Особенно дорсолатеральная префронтальная кора, медиальная префронтальная кора с передней частью поясной извилины, а также вентролатеральная префронтальная кора. Например, она активируется при решении моральной дилеммы или экономического вопроса. В свою очередь, лимбическая система связана в первую очередь с эмоциональными переживаниями человека. Допустим, очень грубое упрощение. Именно лимбическая система и высшие кортикальные центры тесно связаны. Но поскольку в мозге нет кнопки принятия решений, центра морали или сети любви, в сложных ситуациях особого свечения при фМРТ-исследованиях не ожидается. И так как в случае всех жизненных примеров, исследованных с помощью фМРТ, эмоциональные и рациональные когнитивные процессы протекают одновременно и параллельно, в них почти всегда задействованы обе системы, во всяком случае их сети трудноразличимы. Игнорирование терапевтических негристических утверждений. Исследователь психопатии Кент Киль, конечно, оценивает значимость своих выводов совершенно иначе. Надежные подтверждения уменьшения активности миндалин в ответ на эмоциональные раздражители являются для психолога явным свидетельством, что мозги психопатов другие, и поэтому психопаты не могут или могут лишь условно отвечать за свои поступки. Позиция, которую ни в коем случае не разделяют все эксперты. С юридической и психиатрической точек зрения психопаты психически здоровы, говорит бывший научный руководитель Киля Роберт Хэр, известный пионер в области исследований психопатии. Они понимают правила общества и традиционный смысл терминов «правильный» и «неправильный». Следовательно, они также могут нести ответственность за свои действия. Хэр предлагает наглядное сравнение с дальтоником, останавливающимся на красном светофоре. Хотя он не может распознать свет, он стоит на месте, потому что видит, что горит самый верхний источник света. Кроме того, преступление совершает далеко не каждый психопат. Некоторые психопатические черты характера, например, решительность и бескомпромиссное стремление к реализации собственных целей, могут даже быть полезны для карьеры. В этом случае охотно говорят о белых воротничках-психопатах. Вопрос о том, смогут ли когда-либо нейронаучные выводы о психопатии привести к клинически значимым терапевтическим улучшениям, также решается экспертами по-разному. Но преобладает скептицизм. Как показали первичные исследования эксперта по медицинской социологии Мартина Пикерсгилла, сами специалисты в области неврологических аспектов расстройств личности не считают нейронауки необходимыми для решения клинических, этических и политических проблем диссоциального расстройства личности и психопатии. Некоторые из специалистов по психопатии, которых опрашивал Пикерсгилл, даже жаловались, что терапевтические, нигилистические и редукционистские утверждения линейной связи между мозгом, личностью и поведением приносят их работе все, что угодно, кроме пользы. Поэтому они просто игнорируют такие аргументы, как «ну да, мы все равно не можем ничего для них сделать, так как они не могут восстановить свою лобную кору». Возможно, профилактическая фМРТ-экспертиза подозреваемых в психопатии благодаря раннему обнаружению психопатов подойдет для предупреждения преступности? Поскольку психопаты часто умны и обаятельны, иногда бывает трудно признать их таковыми. Часто жертвы сами попадают в просак. Даже при анкетировании профессиональным психологом психопат может остаться незамеченным. Предполагая высокую надежность методов измерения, выявления недостаточной реакции лимбической системы на эмоционально заряженное изображение, наверняка стало бы убедительным свидетельством, что с этим человеком что-то не так. Но что именно это означает? Многие люди, не обладающие выраженным потенциалом опасного поведения, также могли бы не пройти тест. Вероятно, аутисты. И даже если произойдет неправдоподобный случай и в один прекрасный день определенное отклонение в поведении будет выведено из определенного отклонения в работе мозга, это окажется возможным только при сравнении статистических групп. На уровне отдельной личности совершенно нельзя предугадать, совершит ли этот конкретный человек какое-либо насильственное преступление в будущем. Насколько плохо в конкретных ситуациях работает точное прогнозирование правонарушений, известно из десятилетий судебной практики с применением судебно-психиатрических экспертиз. Причины и обстоятельства преступлений связаны со многими факторами и, следовательно, вряд ли предсказуемы. Очень сомнительно, что нынешняя нейрокриминалистика с ее исследованиями мозгов потенциальных преступников сможет поменять ситуацию. Пусть даже Джонатан Феттон, президент американского фонда МакАртуров, полагает, что нейронауки могли бы перевернуть систему судопроизводства так же, как внедрение анализа ДНК. 95% ложных диагнозов. Очень смелое сравнение. Так как криминалистический анализ ДНК имеет две основные характеристики, от которых все нейронаучные исследования находятся на расстоянии световых лет. Во-первых, на основании одного признака, генетического профиля, можно выявить ровно одного человека и, пожалуй, его однояйцевого близнеца. И, во-вторых, анализ имеет крайне высокую специфичность. Исключив человеческие ошибки, связанные с перепутанными и загрязненными пробами или некорректным переносом данных, сопоставление двух образцов отпечатков пальцев ДНК достоверно более чем на 99,9%. В судебных целях обычно сравнивают от 8 до 15 участников ДНК. Вероятность того, что отпечатки двух человек случайно окажутся одинаковыми, составляет примерно один случай на несколько миллиардов. В случае нейронаук все выглядит совершенно по-другому. Пожалуй, лучший до сих пор результат в интерпретации нейробиологических данных в отношении картины психического расстройства получили Христос Давадзикос и его коллеги из Пенсильванского университета. Используя структурную МРТ, исследователи изучили мозг 69 пациентов с шизофренией и 79 контрольных здоровых персон. Позже, с помощью обучающегося компьютерного алгоритма, разработанного на основе многовариантных сопоставлений данных о работе мозга, ученым удалось правильно интерпретировать результаты примерно в 80% случаев. Сначала можно подумать, что результат не так уж плох. Но это ошибка. Насколько ненадежным подобный морфометрический диагноз окажется в реальном мире, рассчитал разбирающийся в статистике читатель журнала Nature в комментарии к исследованию Давадзикоса. Предположим, что с помощью вышеуказанного метода МРТ 10 тысяч человек обследуются на шизофрению. Распространенность шизофрении среди населения составляет 1%, поэтому 100 из этих людей точно страдают от этого заболевания. Из этих 100 шизофреников 74 получат правильный диагноз, а 26 будут ошибочно признаны здоровыми в результате обозначенной специфичности и чувствительности метода. Специфичность метода — это показатель того, сколько здоровых людей фактически признаны здоровыми в соответствии с тестом. Высокая специфичность равно мало ложноположительных результатов. Под чувствительностью понимается способность теста идентифицировать больных людей как больных. Высокая чувствительность равно мало ложноотрицательных результатов. Из 9900 здоровых человек 8643 будут правильно признаны здоровыми, тогда как 1367 человек, 12,7%, ошибочно получат диагноз шизофрения. Таким образом, из всех случаев шизофрении, выявленных с помощью этого метода, болезнь будет правильно диагностирована только в 5% случаев — 74 из 1441. При этом в 95% случаев будет получен ложноположительный диагноз. Что дает нам этот расчет? Ведь если, например, подтверждается такое относительно редкое явление, как тяжелая психопатия, метод исследования должен иметь надежность примерно 99,99%. Все остальное было бы введением суда в заблуждение. Если бы, вопреки ожиданиям, вдруг стало бы возможно использовать нейронаучные методы для надежного подтверждения склонности к преступному поведению, это открыло бы немыслимые ранее перспективы для социального контроля. Или, как в отношении всех нейроисканий сформулировал историк науки Михаэль Хагнер, очевидно, что исследования мозга в начале 21 века получили инструменты, благодаря которым фантазия о всеобъемлющей биологии ума способна превратиться в кошмар человеческого самоограничения. Если поведение человека функционально и нейрохимически предопределено мозгом, больше нет очевидной причины не принимать превентивные меры против тех, кто был идентифицирован как злоумышленник. Этот подход может принимать форму надзора, заключения под стражу или терапии. посредством медикаментов, операций или имплантаций. Когда исследователи мозга Герхард Рот и Вольф Зингер говорят о профилактике вместо наказания и более гуманном подходе к правонарушителям, швейцарский специалист по уголовному праву Феликс Боммер воспринимает это как своего рода псевдогуманистическую игру с подменой понятий. То, с чем тут приходят на мягких лапах, на деле является жесткой стратегией исключения, низводящей действующих субъектов до источников опасности, с которыми необходимо бороться. История призывает к осторожности. Вероятно, стоит взглянуть на возможные крайние случаи радикального взгляда на преступников, сведенного к биологии. К чему способен привести радикальный биологический редукционизм в сочетании с тоталитарной средой, стало очевидно самое позднее с 1930-х годов. Такие чудовищные идеологические понятия, как высший отбор, расовая гигиена или устранение малоценных особей среди прочих диких представлений нацистов, соответствовали духу того времени и были широко распространены. Это находит подтверждение, например, в статье из Kölnisch Illustrated Zeitung от октября 1931 года. В ней пионер в области изучения мозга Оскар Фок объясняет цели института по изучению мозга Кайзера Вильгельма и будущих исследований мозга вообще. Оскар Фок известен своим вскрытием мозга Ленина. В третьем слое коры мозга Ленина он выявил выраженную плотность пирамидных клеток и пришел к выводу, что лидер русской революции должен был являться настоящим атлетом ассоциаций. Особой целью нашего института является высшая селекция духовного человека, поощрение социально полезных и ограничение вредных свойств отдельной духовной личности, а также в рамках этих усилий предотвращение рокового развития психически больных и преступников. Существенного преобразования личности и, в частности, лечения или предотвращения серьезных психических заболеваний мы ожидаем в будущем исключительно от материального воздействия на мозг. При этом Фок был убежденным социал-демократом, а не нацистом, как можно было бы предположить на основании процитированных вступительных слов. Поэтому в 1937 году он потерял должность директора института. Преступления нацистской эпохи, замаскированные под медицину и науку, не в последнюю очередь привели к тому, что биологические подходы в криминологии после Второй мировой войны долго оставались под запретом. Вместо этого очень ценились такие социологические интерпретации нестандартного поведения, как теория стигматизации. Девиантность — это не само действие, а скорее цепь применения правил и санкций к нарушителю. Девиантен тот, на кого успешно навешен ярлык. Девиантное поведение — это поведение, которое было таковым определено. Злой или больной? Если бы все еще спорное мнение о том, что преступления совершают не люди, а их мозги, стало преобладающим, мы столкнулись бы с действительно драматическими переменами. В настоящее время преступные действия считаются моральными нарушениями, за которые виновный несет личную ответственность. Обычно преступления совершаются по эгоистическим причинам — жадность, ревность, месть или удовлетворение инстинкта. Но если врожденные или приобретенные нарушения в работе мозга будет признано истинной причиной преступлений, сбой морального характера будет переосмыслен как медицинская проблема. Само действие будет трактоваться как результат патологического поведения. Преступление станет симптомом заболевания мозга. Приведенный далее пример из смежной области позволяет догадаться, насколько очевидной в этом случае станут принудительная лекарственная терапия или даже нейротехнологические вмешательства. Смещение зоны боевых действий. В одновременно страстной и безуспешной борьбе американцев с наркоманией последняя недавно начала рассматриваться не как моральная проблема, а как болезнь. Краткий обзор. В 1971 году президент Никсон лично объявил войну наркотикам. В то время эта война еще преследовала большие цели. Необходимо было добиться ни больше, ни меньше, чем полного искоренения наркомании. Ради здоровья нации целью борьбы стали семьи без наркотиков, общины без наркотиков и, в конечном счете, Америка без наркотиков. Однако в последнее время в войне с наркотиками происходит настоящая модернизация. Броский внешний признак новой стратегии — это переквалификация. Американское правительство, которое еще недавно рефлекторно объявляло войну любому предполагаемому злу, войну терроризму, войну раку, войну боли, отошло от своей базовой риторики. На месте врага, которого следует победить, появилась серьезная болезнь, требующая устранения. Генерал Барри МакКефри, испытанный во время войны во Вьетнаме и Персидском заливе, бывший главный борец с наркотиками при президенте Клинтоне, ввел в 1997 году метафору болезни. Соразмерным аналогом проблемы наркотиков является рак. Потому что злоупотребление наркотиками, сообщал МакКефри в официальном правительственном докладе, это коварный рак, который ослабляет потенциал полноценного роста и развития наших граждан. С другой стороны, Американский центр когнитивной свободы и этики в своем анализе «Фармакотерапия и будущие войны с наркотиками» утверждает, что параллель с раком, проведенная МакКефри, точно рассчитана. По словам эссеиста Сьюзен Зонтак, описание феномена как рака — это подстрекательство к насилию. Использование понятия рака в политическом дискурсе поощряет фатализм и оправдывает серьезные меры. Болезни предпочитают лечить лекарствами. Именно они в будущем должны применяться и в случаях наркорака. Вместо внешней войны с наркомафией и наркоторговцами борцы с наркотиками будущего смогут перенести свою борьбу непосредственно в тела наркоманов. Ключом к ней будут новые антинаркотические средства, которые в настоящее время разрабатываются в целом ряде фармацевтических лабораторий. Некоторые антинаркотические препараты доступны для фармакологической битвы уже сегодня. Так, специфические блокаторы нейрорецепторов способны препятствовать воздействию наркотика непосредственно на целевой орган. Этот принцип не нов. Например, антагонист опиоидных рецепторов Налоксен был выпущен на рынок компанией Merck DuPont еще в 1970-х годах. Однако совершенно новаторский характер носит усилия Drug Abuse Science по разработке депо-формы этого препарата длительного действия. В случае успеха эффект от героина можно будет исключить на несколько недель или даже месяцев. Подобно депо-гестогенам, применяемым для предохранения от беременности, защиту от героина тогда нужно будет обновлять лишь спорадически. Профилактическая вакцина против наркомании. Однако более важным для будущей фармакотерапии наркомании могут быть вакцины от наркотиков, которые в настоящее время находятся в стадии разработки. Согласно концепции, точно соответствующие молекулы патрулируют кровоток и связываются с нейтрализуемым наркотиком. Наркоэйфория в таких случаях не наступает, так как молекулы наркотиков в результате связывания становятся слишком большими для преодоления гематоэнцефалического барьера. Как и в случае классической вакцины, направленной против возбудителя болезни, существуют две доступные стратегии. Можно либо непосредственно вводить антитела, которые затем останутся в организме, возможно, на месяц, либо использовать конкретные препараты, способные вызвать иммунный ответ организма против исключаемого наркотика. Национальный институт по вопросам злоупотребления наркотиками NIDA уже поддержал фармацевтическую компанию Xenova 12 миллионами долларов, чтобы та занялась клиническими испытаниями антикокаиновой вакцины TACD. В тестах на добровольцах TACD уже смогла обеспечить несколько месяцев иммунитета к воздействию героина. В свою очередь, компания Nebi Biopharmaceuticals хотела хорошо заработать на антиникотиновой вакцине Никвакс. Эффективность и риски при применении этого препарата были протестированы в нескольких клинических исследованиях на курильщиках, пожелавших расстаться с вредной привычкой. Первые результаты оказались обнадеживающими. Уже в 2000 году ведущий служащий NIDA в официальном бюллетене указывал, что Никвакс будет не только полезен для желающих бросить курить, но даже, вероятно, его можно будет использовать для профилактики курения у людей, никогда не куривших. Никвакс может зарекомендовать себя в качестве вакцины против никотиновой зависимости, подобно вакцинам, защищающим детей от столбняка, кори и полиомиелита, сообщал представитель NIDA. Тем не менее, будущее Никвакс неизвестно. В июле 2011 года Navy Biopharmaceuticals объявила, что первое из двух запланированных исследований фазы 3 не привело к ожидаемым результатам. Если однажды появятся эффективные антинаркотические вакцины, они, безусловно, помогут преодолеть проблемы зависимости. Однако использование этих вакцин должно быть добровольным. И именно эта перспектива очень сомнительна. Уже официальная точка зрения Американского управления по национальной политике в области наркоконтроля дает мало оснований для надежды. В стратегическом документе управления от 2003 года «Лечение американских потребителей наркотиков» наркопотребители прямо называются главными распространителями наркоэпидемии. Болезнь распространяется, потому что переносчиками инфекции являются не наркоманы на улицах, а потребители, которые еще не увидели последствий своего пристрастия к наркотикам. В прошлом году около 16 миллионов американцев применяли незаконные препараты не реже одного раза в месяц, тогда как в лечении нуждались 6,1 миллиона американцев. Те же, кто только начинал свою наркотическую карьеру, являются переносчиками болезни, заражающими других. Сострадательное принуждение. В другом документе чиновников, занимающихся вопросами наркотиков, обсуждается концепция сострадательного принуждения. Подавляющее большинство зависимых или злоупотребляющих потребителей сами не видят, что на самом деле они нуждаются в лечении. Они отрицают проблему. Однако такое положение вещей оправдывает попечительское использование мер принуждения, о чем также говорится в сообщении. Лица, нуждающиеся в наркологической помощи, могут быть счастливы, если подвергнутся сострадательному принуждению со стороны семьи, друзей, работодателей или уголовного правосудия. Такое давление не нуждается в извинениях. Его требует здоровье и безопасность зависимого человека, а также общества. Особый шанс на получение сомнительного удовольствия от сострадательного принуждения имеют заключенные. Из 2,4 миллиона лиц, отбывающих наказание в американских тюрьмах по состоянию на 2011 год, около трети находятся там из-за преступлений, связанных с наркотиками. Понятно, что под предлогом реабилитации эти осужденные также могут лечиться против их воли. Даже тех, кто приговорен условно, можно связать с требованием пройти вакцинацию против наркотиков. Центр когнитивной свободы и этики также обеспокоен тем, что к фармакотерапии можно будет принуждать получателей социальной помощи, если они захотят в дальнейшем сохранить государственную поддержку. Хотя ведомственное исследование показало, что люди, находящиеся на соцобеспечении, потребляют не больше наркотиков, чем средний американец, предубеждение о том, что они являются наркопотребителями, в административном аппарате сильно укоренилось. Со стороны государства было бы, конечно, допустимо предлагать дополнительные финансовые стимулы, если бы люди сами соглашались на вакцинацию. Хотя можно сомневаться, что вызванные бедностью и мотивированные экономические решения об антинаркотической терапии оказалось бы по-настоящему добровольным. Возможно также, при условии реальной действенности вакцин, что нейрокопы далекого будущего начнут профилактически прививать целые школьные классы в проблемных областях. Наркотики тогда, как и предполагалось, получат статус инфекционных заболеваний. Многие обеспокоенные родители, безусловно, станут это приветствовать. Так может случиться, что расходы американского ведомства по контролю за наркотиками возрастут, и под новым именем продолжится старая война с наркотиками. Уже в 2003 году Американское управление по национальной политике в области наркоконтроля выпустило новый базовый лозунг — прекратить прием наркотиков до его начала. Новые антинаркотические препараты могут стать в его контексте идеальным инструментом. Судебная неврология все еще в поиске. Хотя алкоголизм и наркомания уже понимаются как болезни головного мозга, равным образом желаемая медикализация преступного поведения преуспела не настолько. У нее просто нет научной основы. Маркович и Зиффер, авторы книги «Место происшествия мозг», ошибаются, когда говорят, что нейроученые подобрали бы захватывающие и однозначные подтверждения того, как повреждение некоторых областей мозга, нарушение обмена веществ или дисбаланс нейротрансмиттеров могут вызвать симптомы психических заболеваний, способные привести к изменениям личности и даже к серийным убийствам. Эти подтверждения какие угодно, только неоднозначны. Несмотря на интенсивную исследовательскую работу, судебная неврология пока не смогла найти каких-либо специфических нейронных коррелятов или явных генетических признаков, связанных с преступным поведением. Наверное, потому что их просто нет. Соответственно, отсутствуют также активно обсуждаемые биомаркеры, которые могли бы использоваться для распознавания биологически обусловленных криминальных наклонностей. Нейроученый из Кембриджского университета Дин Мопс и его коллеги в своей обзорной работе 2007 года «Закон, ответственность и мозг» также пришли к заключению, что не существует конкретных биологических маркеров, ни генетических, ни физиологических, по которым можно было бы предсказывать такое антисоциальное и психопатическое поведение. Будут ли когда-либо обнаружены такие маркеры, вызывает сомнение. До сих пор наиболее надежным биомаркером с криминальным потенциалом считается фермент моноаминоксидаза типа А, сокращенно МАО-А. Фермент МАО-А, среди прочего, отвечает за снижение концентрации нейротрансмиттеров дофамина, серотонина и норадреналина. Несколько исследований показали, что носители конкретного варианта гена этого фермента имеют склонность к антиобщественному поведению. Однако только тогда, и это интересно, когда в детстве к этим людям применялось насилие. Если развитие ребенка было нормальным, варианты гена МАО-А, по-видимому, не влияют на поведение взрослых. Показательный пример взаимодействия гена со средой. Ни задатки, ни среда сами по себе не определяют черты человека, лишь их взаимодействие. Биология — это не судьба, и конкретно вариант гена сам по себе ничего не говорит. Кроме того, здесь открывается поле для принятия социальных мер. Вероятностный, неблагоприятный вариант гена не может быть изменен, но, возможно, дальнейший травмирующий опыт в неблагополучной семье можно предотвратить. Так что исследователи психологической устойчивости вполне обоснованно занимаются вопросом о том, почему одни люди, вытянувшие счастливый билет в природной лотерее, по-прежнему живут полноценной жизнью, тогда как другие, в тех же обстоятельствах, оказываются психически больны или преступны. Тем не менее, существует одна действительно надежная и неоспоримая связь между составом генов и вероятностью совершения актов насилия. Однозначно признана виновной Y-хромосома. Ведь 90% всех серьезных насильственных преступлений и более 99% всех изнасилований совершают именно мужчины. Пожизненное превентивное заключение всех мужчин в мире в целях профилактики преступлений было бы очень эффективным, но каким-то неубедительным решением. Мозги людей не убивают. Людей убивают люди. В исследовании 18 подростков, ожидающих в Техасе казни за убийство, Дороти Льюис из Йельского университета убедительно показала, насколько в реальности безнадежно выглядят биографии насильственных преступников. Все, кроме одного из кандидатов на смерть, происходили из крайне жестоких и или практикующих насилие семей, в которых на протяжении нескольких поколений были широко распространены психические расстройства. 83% этих мужчин, убивших человека еще до достижения 18-летнего возраста, имели проявления и симптомы биполярного расстройства, шизоаффективного психоза или гипомании. Многие с детства употребляли алкоголь и наркотики, отчасти получая их от родителей. И у всех преступников, исследованных нейропсихологически и неврологически, Льюис и ее коллеги обнаружили признаки нарушения функции префронтальной коры. Разочаровывающий результат своего исследования психиатр суммировал так. «Мы оказались в компании жалкой группы интеллектуально ограниченных, дефектных, полусумасшедших, иногда вспыльчивых неудачников. Задолго до того, как эти люди оказались в камере смертников, их воспитывали столь же ограниченные, примитивные и импульсивные родители, прибегавшие к единственному способу воздействия, который знали. Эти грубые родители подготовили тот спектакль, в котором наши осужденные теперь играли последние действия. Это была драма, написанная в течение нескольких поколений. По-видимому, меньше всего в убийствах, совершенных этой молодежью, была виновата биология их мозга. Синдром переоценки мозга. Пожалуй, не без оснований Стивен Морзе из школы права Пенсильванского университета диагностирует современную эпидемию синдрома переоценки мозга, который поражает тех, кого захватывают новые ослепляющие открытия нейронауки. По мнению правоведа и психолога, исследования в области нейровизуализации являются основными патогенами, вызывающими синдром переоценки мозга, который на последних этапах приводит к заявлениям о связи мозга и ответственности, необоснованным ни логически, ни эмпирически. Для Морзе ясно, нет ничего нового в нейронаучном понимании ответственности. Это просто другое материалистическое причинное объяснение человеческого поведения. Как оно отличается от Чикагской школы социологии, которая пыталась осмыслить поведение человека с точки зрения окружающей среды и социальных структур? Как оно отличается от генетических или психологических объяснений? Единственная разница в случае нейронауки состоит в том, что у нас есть более красивые изображения, и общая картина выглядит более научной. Глава 9. Нейроюриспруденция. Сканер мозга в зале суда. Самая большая угроза для личной свободы может заключаться не в способности сканеров выявлять скрытые мысли, а в ложной вере в надежность результатов сканирования мозга. Что только не пробовали, чтобы извлечь из мозга скрытые в нем сведения. Пытки, как метод добывания признаний или секретной информации, это, конечно, классика всех времен и культур. Однако информация, раскрытая под страхом мучений смерти, обычно не очень ценна. Также не оправдали себя на практике сыворотки правды от алкоголя и скополамина до тиопентала, мескалина и ЛСД. В их случае стало трудно различать фантазию, бред, токсические иллюзии и фактическую информацию. На сегодняшний день нет ни одного надежного метода, будь он этически приемлем или нет, чтобы получить знания, скрытые в мозге, который не готов к сотрудничеству. Тем не менее, с изобретением полиграфа почти 100 лет назад показалось, что теперь будет можно определять, отвечает ли кто-то правду или нет. Полиграф регистрирует физиологические параметры, меняющиеся из-за нервозности во время допроса. Обычно это кровяное давление, пульс, частота дыхания и электропроводность кожи. Принцип измерения основан на предположении, что ложь вызывает стресс, а стрессовое состояние можно доказать. Однако за этим вполне понятным базовым предположением скрывается также неоднозначность метода работы. В серьезных случаях уже само исследование вызывает колоссальный стресс, как у виновных, так и у невиновных подозреваемых. Обстоятельства, которые вряд ли можно смоделировать при проведении последовательных лабораторных тестов. С другой стороны, можно натренироваться проходить тест на полиграфе. Во времена холодной войны каждый даже маломальски полезный разведчик должен был уметь проходить подобный тест. Проблем с исследованием на детекторе лжи уже по своей природе почти не испытывает только бесстрашный психопат с сильным эмоциональным расстройством. Поскольку тест фиксирует только особые возбуждения и нервозность, но не конкретную ложь, его упрекают в недостаточной научности. Уже в 1923 году Верховный суд США решил, что полиграф недопустим для использования в суде. Научных доказательств точности и надежности измерений не было. В 1954 году Верховный федеральный суд Германии также запретил использование детекторов лжи. При этом как во время самого уголовного судопроизводства, так и при доследственной проверке дела. С нейронауками против проблем брака. Сегодня, в эпоху нейровизуализации, появление научно обоснованного метода выявления лжи по-прежнему будет настоящим прорывом. Уже несколько лет такие американские компании, как Cephos и Nolai MRI, предлагают платежеспособным клиентам использовать функциональную магнитно-резонансную томографию для обнаружения обманов и выявления другой информации, хранящейся в мозге. На своем сайте Nolai MRI заявляет, что их технология является первым и единственным в истории человечества прямым методом проверки правдивости и определения лжи. Текущую точность своего метода Nolai MRI оценивает более чем на 90%. При этом в перспективе, когда разработка метода будет завершена, компания ожидает 99% совпадений. Конечно, не имея возможности обосновать ни то, ни другое число. Фирма, возглавляемая Джоэлом Хуизенга, предлагает свои услуги не только в связи с юридическими вопросами, но и для снижения риска в выборе партнера и в более общем плане для определения возможности доверия в межличностных отношениях. Согласно Nolai MRI, нейронаучные методы подходят даже для выявления супружеской неверности. Разумеется, если вы можете себе это позволить. За исследование, включающее обработку результатов теста, сегодня потребуется выложить $2000. Искусная ложь утомительна. Выявление лжи с помощью сканирования мозга базируется на предположении, что ложь в когнитивном плане требует большего напряжения и, следовательно, более активной работы мозга, чем если просто говорить правду. С точки зрения субъективных ощущений это, безусловно, верно. С этим согласится любой, кто когда-либо лгал. Особенно при искусно продуманной лжи необходимо крайне внимательно следить за тем, что именно говорится, и всегда хорошо помнить, что уже было сказано. И в то же время нужно стараться производить впечатление максимальной непринужденности и расслабленности. Согласно теории, большее когнитивное усилие при лжи выражается в более сильной активации коры головного мозга и в большем церебральном энергопотреблении. Эта энергетическая или активационная разница, связанная с дополнительными усилиями, в принципе может быть количественно выражена с помощью технологии FMRT. На практике, однако, ситуация выглядит намного сложнее. По нескольким причинам. Так как ложь — это очень сложные когнитивные действия, в ее случае нагружаются самые разные области мозга и обширные нейронные сети. В мозге нет определенной зоны лжи или конкретной нейронной сети, активация которой могла бы использоваться для ее выявления. Остается лишь усиление церебральной активации. Без сравнения с контрольными значениями, общее усиление мозгового кровотока и, соответственно, увеличение содержания кислорода в крови, что фактически измеряет FMRT, не означают ничего. Как и в случае с тестом на полиграфии, испытуемый в сканере, безусловно, нервничает и испытывает стресс. По крайней мере, если в сложной ситуации от результата исследования зависит, будет ли человек оправдан или осужден. Кроме того, вариабельность физиологических особенностей мозга у разных людей настолько велика, что определить общее значение нормы невозможно. Стандартизированных эталонных схем активации для лжи и правды, с которыми можно было бы сравнивать полученные результаты, не существует. Поэтому используется метод индивидуальной калибровки. Испытуемому в сканере задают различные вопросы, на которые, согласно заданию исследователя, он должен отвечать правдиво или лживо. О том, как отвечать, уже было много сказано. Обычно речевой акт при FMRT-исследовании будет мешать записи. Вот почему во время измерений испытуемые отвечают путем нажатия кнопки «Только да» или «Нет». Ответы отображаются на мониторе. Ситуацию осложняет тот факт, что по техническим причинам накопления сигналов вопросы необходимо повторять несколько раз. В результате ложь превращается в повторяющуюся мантру, не требующую когнитивных усилий и эмоционального участия, которые предполагается измерять на самом деле. Из полученных по многим прогонам и усредненных значений активации выводятся индивидуальные FMRT-признаки лгущего мозга. Затем задаются актуальные вопросы и измеряется активность мозга по сравнению с личными нормами. При методе калибровки готовность испытуемого к сотрудничеству является обязательной. Но как убедиться, что тестируемый выполняет задание исследователя и уверенно и надежно лжет или, соответственно, отвечает правду? И не является ли требуемая непоследовательная тестовая ложь с точки зрения физиологии мозга чем-то совершенно другим, чем ответ на уже ставший экзистенциальным вопрос «Это вы убили мистера Джи?» Проблемные области детекции лжи. Большинство нейроученых согласны в том, что сегодня в идеальных лабораторных условиях на основании базовых схем активации мозга до некоторой степени достоверно можно отличить ложь от правды. Но даже в стандартизированных условиях научного изыскания в лаборатории нейровизуализации исследователям лжи при последующих тестах сложно повторить собственные результаты. Как показали недавно ученые из Гарвардского университета Джошуа Грин и Джозеф Пэкстон, в отношении шаблонов мозговой активности не имеет значения, лжет ли кто-то или думает солгать, а затем говорит правду. В этом исследовании испытуемым позволили обманывать сканер на деньги, позднее заявляя, что они правильно предвидели результаты компьютерной орлянки. Если о «правильном» в кавычках предвидении говорилось неправдоподобно часто, исследователи причисляли испытуемого к большой группе нечестных тестируемых. Интересным оказалось сравнение мозговой активности групп честных и нечестных. Всегда остававшиеся честными испытуемые не показали различий в активации мозга в экспериментальных условиях, когда преодолевалась возможность лгать, и в контрольном случае, когда лгать было нельзя. С другой стороны, в группе нечестных средняя активность в контрольных зонах лобной доли мозга была одинаковой, и при броске монеты, результат которого впоследствии был назван правильно предсказанным, что могло быть ложью, и при броске, итог которого в дальнейшем обозначался как предсказанный ошибочно, что соответствовало действительности. В каждом конкретном случае из активации мозга нельзя было вывести, действительно ли результат орлянки случайно предсказывался правильно или правильность предположения являлась ложью. О выявлении лжи с помощью ФМРТ скептически отозвался и психолог из Цюрихского университета Луц Янке в интервью газете «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag». Не так-то просто определить, что такое ложь. Преступный социопат без чувства несправедливости может остаться неуличенным даже благодаря ФМРТ, как и террорист, которому промыли мозги его вдохновители. И даже если у лгущих, совестливых людей активируются определенные области мозга, это ничего не значит. Потому что те же области светятся и при целом ряде других видов деятельности. В этом случае выявить ложь практически невозможно. Фэнк Грилли, содиректор проекта MacArthur Foundation Love and Neuroscience Project и специалист в области медицинской этики Джуди Иллис, также пришли в своей обзорной работе к выводу, что использование нейронаучных методов в целях обнаружения лжи в ненаучных исследованиях преждевременно. После изучения специальной литературы на тему выявления лжи с помощью ФМРТ, авторы обнаружили по меньшей мере 6 основных проблемных областей, которые необходимо привести в порядок до того, как речь зайдет о любом применении метода вне лабораторных стен. Небольшое количество проведенных исследований, отсутствие повторных исследований, небольшие и слишком однородные группы испытуемых, отсутствие соответствия активированных областей мозга, искусственность экспериментов и отсутствие учета влияния противодействия. По очень похожим причинам, что и старый полиграф, новые технологии ФМРТ для обнаружения лжи не допускается для применения в суде. Ни в Европе, ни в США. Хотя в этом направлении уже было сделано несколько попыток. Самое недавнее связано с одним гражданским процессом 2010 года. Во время этого процесса адвокат Дэвид Зевин представлял в суде в Нью-Йорке свою клиентку Кинет Уилсон, которая перестала получать работу из Бюро временного трудоустройства после жалобы на сексуальные домогательства. Главный свидетель обвинения заявил, что его начальник из бюро не позволял ему предлагать Уилсон новую работу. Однако кадровое агентство отклонило это обвинение. Чтобы доказать, что свидетель говорит правду, адвокат Зевин связался с фирмой Cephas, конкурентом No Lie MRI, которая продавала свою технологию детекции лжи с 2008 года. Конечно, не без корыстных побуждений компания согласилась провести бесплатное ФМРТ-тестирование. По утверждению сотрудников СЭФОС, свидетель прошел опрос, находясь в сканере, и его правдивость подтвердилась. Однако данные тестирования не были приняты в качестве доказательств. Суд согласился с мнением защиты, что решение верить или не верить свидетелям должны принимать присяжные, а не машины, и не захотел принимать участие в научных дебатах о принципиальной надежности и убедительности результатов сканирования мозга. Судья ФАМ говорит решающее слово. Чуть позже в отношении СЭФОС и компании было вынесено еще более жесткое юридическое решение. На официальном слушании Дауберта в Федеральном суде штата Теннесси в связи с делом о мошенничестве предполагалось оценить, можно ли считать выявление лжи с помощью ФМРТ научным доказательством при судопроизводстве. Судебное дело США против Сэмрал. Американский стандарт Дауберта представляет собой введенный в 1993 году набор критериев, которые должны быть выполнены, чтобы метод в суде был принят как научный. Отдельные критерии стандарта. Первое — проверяемость опытным путем. Можно ли проверить или фальсифицировать метод? Второе — был ли метод опубликован в специальном издании и получил ли экспертное заключение? Третье — можно ли количественно оценить надежность метода, например, с помощью показателя частоты ошибок? Четвертое — признан ли метод в научном мире? После выступления экспертов, директора СЭФОС Стива Лакена, сторонника такой возможности, и нейроученого Маркуса Райхле, и специалиста по биостатистике Питера Имри, высказывавшегося против, судье Туфаму все стало понятно. Его вердикт — нельзя. По мнению судьи, даже беглый обзор научной литературы показывает отсутствие доказательств того, что использование ФМРТ для определения истины или обмана принимается в научном мире как надежное. Кроме того, неизвестна частота ошибок при использовании метода вне лаборатории. Судья ФАМ также был недоволен тем, что одну из двух процедур сканирования мозга, проводившихся по поручению защиты фирмы СЭФОС, потребовалось повторять, так как сначала не было получено желаемого результата. Глава СЭФОС Лакен лично предположил, что испытуемый солгал по одному из двух пунктов обвинения. На том основании, что испытуемый устал, тест был повторен позднее. И вот во второй раз появился результат, который был нужен защите. После отрицательного решения судьи ФАМа, подробно изложенного в 39-страничном докладе, вопрос был закрыт. Но только до тех пор, пока в другом государстве СЭФОС или NOLAI MRI не отважатся на новую попытку раздобыть своей спорной процедуре одобрение для использования в суде. В любом случае, было бы интересно спросить ответственных лиц из СЭФОС и NOLAI MRI в их собственных сканерах, насколько они сами верят в значимость своих методов. Или все это лишь ложь и коммерческий расчет? Лучше слишком долго не смотреть. Даже старая добрая компьютерная томография имела свои большие выступления в суде. В обзоре научной литературы историк науки из Йельского университета Беттин Хольцман-Кевлс приводит яркий пример. После того, как Джон Хинкли в 1981 году попытался убить президента Рейгана, компьютерная томография помогла нейрохирургам оценить урон, нанесенный пулями Хинкли, разорвавшимися в голове пресс-секретаря Джеймса Брейди. Брейди был ранен одной пулей. Примечание переводчика. В следующем году адвокаты Хинкли использовали компьютерную томографию с намерением убедить суд присяжных в Вашингтоне, округ Колумбия, что Хинкли может быть шизофреником, потому что структурный дефект в его мозге статистически соотносится с КТ-изображением мозга шизофреников. Использование защиты КТ-изображений мозга Хинкли для доказательства его невменяемости активно оспаривалось. Только после длительных переговоров судья Баррингтон Паркер согласился на представление в зале суда двух отобранных снимков. Кроме того, он разрешил проецировать изображение только на маленький экран и не позволил гасить свет. Специалист в области научной антропологии Джозеф Дамит считает, что судья опасался чрезмерного влияния, которое могли оказать изображения на присяжных. Меры, принятые Рихтером, похожие на «вы можете взглянуть, но не смотреть», демонстрируют сильную веру в визуальную и научную убедительность. 21 июня 1982 года в зале суда Хинкли был зачитан приговор. Невиновен по причине невменяемости. Поскольку КТ-изображения были лишь частью обширного экспертного заключения, их роль в успехе защиты оценить довольно трудно. Тем не менее, нейронауки в целом могут приписать себе заслугу, что именно они поспособствовали отмене в 2005 году Верховным судом США смертной казни для молодежи в возрасте до 18 лет. В деле Роупер против Симмонса сторонники отмены смертной казни юных насильственных преступников ссылались на результаты исследований мозга, показавшие, что миелинизация нейронов у подростков еще не завершена и что поэтому их мозг еще не является зрелым. В связи с этим до 18 лет молодые люди еще недостаточно ответственны, чтобы в случае особо тяжких преступлений заслуживать смертную казнь. Никто не будет отрицать, что смертную казнь для молодых людей следовало отменить как особенно варварский и нецивилизованный акт. Однако можно возразить, что, чтобы осознать незрелость и импульсивность подростков, а также недостаточную оценку ими последствий своих действий, вовсе не нужна никакая нейронаука. С этим полностью согласятся все специалисты по психологии развития и все родители молодых людей. В большинстве стран подросткам не доверяют также вождение автомобиля, и для получения водительских прав им должно быть не менее 18 лет. Несколько углубившись в тему, можно, правда, задаться вопросом, насколько различаются степени миелинизации нейронов в 18-летнем и 17-летнем мозге, что первый вдруг начинают оценивать как достаточно вменяемый. Эффект рождественской елки. Свое первое судебное заседание ФМРТ пережила в 2009 году. Это была мировая премьера. Защита снова доказывала невменяемость своего клиента. Обвиняемый Брайан Дуган, серийный насильник и убийца, находившийся в тюрьме уже десятилетия. Психопат первого сорта. В контрольном перечне признаков психопатии Хэра этот диагностический инструмент обычно используется в подобных случаях, Дугану подошли 38 из возможных 40 пунктов. 99,5% его товарищей по заключению имеют более низкие показатели. Чтобы защитить Дугана от смертного приговора, защита обратилась к специалисту по психопатии Кенту Килю, упоминался в главе 8. Сделанные экспертом по нейровизуализации ФМРТ изображения мозга Дугана при показе ему эмоционально заряженных образов, как и ожидалось, выявили серьезный дефицит в зонах обработки эмоций. Но и во время этого уголовного процесса судья запретил прямую демонстрацию результатов визуализации присяжным. В зале суда эксперт Киль мог использовать только презентацию в PowerPoint с пояснительными рисунками и диаграммами. Это было предписано на слушании в преддверии судебного заседания, так как главный прокурор Джозеф Биркетт указал, что присяжные, все из них не были учеными, могут слишком впечатлиться яркими цветами и понятиями статистики. Явление, которое часто упоминается в профессиональных кругах как эффект рождественской елки. Тем не менее, как показало недавнее исследование, фактическое влияние красочных изображений мозга на присяжных может быть меньше, чем предполагалось ранее. Шестичасовая лекция Киля не помогла оправдать подсудимого. Присяжные единогласно приговорили серийного убийцу Дугана, последнего человека, за которого хочется замолвить словечко, к смертной казни. Возможно, потому что на следующий день после показаний Киля обвинение предложило заслушать убедительного контр-эксперта, психиатра из Нью-Йоркского университета Джонатана Броди. Броди представил, по крайней мере, два веских аргумента в пользу того, почему ФМРТ-исследования Киля ничего не доказывают. Прежде всего, временной фактор. Мозг Дугана изучался через 26 лет после совершенного им первого убийства. Современное неврологическое заключение не могло сообщить, что было с мозгом обвиняемого на момент преступления. С другой стороны, данные Келля о состоянии мозга психопата могли иметь значение только при статистическом сравнении групп. Об одном человеке сделать достоверного вывода нельзя. Броди объяснил присяжным, что он имел в виду. Если вы посмотрите на профессиональных баскетболистов, большинство из них высокие. Но не все, кто выше 1,98 м, баскетболисты.